Здравствуйте. Здравствуйте. Так, на микрофончик не так уже. Да. Я все поставлю. Ага. Сегодня у нас 3 апреля 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 215 дней. Что-то как-то картинка какая-то. Так, 215 дней осталось. Так что не ждем, а готовимся. Через 2 недели ровно 200 дней. Выключи, пожалуйста. Так. Есть эфир, пишут. Ну, слава богу. Значит, хотелось бы объявление сделать такого порядка. У нас теперь мы будем проводить вебинары. То есть мы можем общаться с большим кругом лиц. 1000 людей, фактически 1000 человек одновременно может между собой общаться. Будем мы это опробовать, я думаю, в ближайшее время, но вот 13 числа у нас Всероссийская юридическая конференция. Ух ты, незадержанные пишут. Умрут с такой мечтой, Мальцев задерживают. Вот. И я к чему это говорю? К тому, что сейчас время сжимается, нужно общаться как можно плотнее с теми людьми, которые не зрители, а соратники, которые не ждут, а готовятся и готовят. И вот поэтому мы просим, значит, всех, кто заинтересован в этом, по городам, значит, записать почту, на которую нужно делать заявки на участие в вебинарах, причем мы будем постоянно, ну, там, поделим по регионам, там, допустим, Сибирь, Дальний Восток, один регион, там, ближе сюда, Западный Сибирь, может быть, и Урал, другой регион. Итак, ну, будет, может быть, 4 региона там. Вот, значит, почта artpodgotovka.info@yandex.ru. Вот на эту почту надо делать запросы. Так что ведут закон, пишет, один человек это митинг. Да, я думаю, что видите. Так, качай стол, тебе пишут. Звук. Кто взорвал метро? Да вы задаете вопрос, на который я дал ответ еще. Помните, тогда, когда взрыв в Москве в метро был, я опубликовал статью по поводу того, кто взорвал метро, и она провисела на агентстве политических новостей ровно 20 минут. Ее удалил владелец агентства политических новостей, потому что Костя там был главным редактором, и я ему позвонил, он сказал, что он не в курсе, он сейчас приедет, всем навтыкает, приехал и даже звонить мне не стал. Написал письмо, что позвонили владельцу АПН Ремезову, кажется, из Кремля, и он ничего сделать не может. А там я, в общем-то, задавал один только вопрос. Почему террористы совершают те преступления, которые выгодны Путину? Почему ни разу в истории России террористы не совершили преступления, которые не выгодны Путину? А? Вот почему? Не, я все понимаю, но я, вы понимаете, все-таки криминолог по образованию и как-то вот всегда привык рассматривать так. Сделал тот, кому выгодно. Ну, вот нам выгодно это нет. Каким-то там... Ну, давай поговорим об этом сейчас. Да, еще да. Вернемся к этой теме. Потому что у нас целая куча объявлений, писем. Давай, что ты хотел сказать? Мы живы. Ну что, не виделись с вами давно, и с вами, Вячеслав Вячеславович, и с вами, дорогие зрители. У нас все относительно неплохо. 26-е прошло триумфально, можно сказать. Прогулка прошла тоже, несмотря на то, что там все пугались, что никто не придет после 26-го. Всех там задержали, всех закрыли и так далее. Пришло в два раза больше человек, чем в среднем. Там порядка 150 человек было в Саратове. Вот 2 апреля. Ну, я думаю, что там в конце еще, может быть, если какие-то вопросы будут, позадаем. А так, на своей странице ВКонтакте я стараюсь вас, дорогие наши зрители, друзья, сторонники и соратники, регулярно информировать о том, что с нами происходит. Никаких тайн в этом плане у нас нету. Я всегда сообщаю, что случилось и какие наши следующие... Случится, и что случится. Не, ну что случится, это к вам. Я пока еще не достиг такого... Нет, ну, насчет... А вот террористического акта, это только дурак мог. Нет, не спрогнозировать, что будет взрыв в метро, ну или там на вокзале, или еще как-то, как обычно это случается, в тот момент, когда у Путина тяжелые времена, и надо активизироваться вокруг царя, вдруг террористы выбегают и начинают взрывать. То есть они сидят, все нормально, там эти воруют, все классно, вдруг народ начинает зажимать их, и тут террористы, что же надо делать, как нужно сделать так, чтобы... было эгегей. Это в тот день, когда проводится, вот как раз статья, я спрашиваю, помнишь, я задаю вопрос в той статье, которую запретили, почему проводятся всякие ядросовские там семинары, я не знаю, там форумы, и взрывают не ядросовский форум, а людей в метро. Все люди в метро против Путина. И взрывают тех, кто против Путина. Зачем? Ну, если это террористы сделали, ну нафига им надо? Где у них мозг у этих террористов? Потрясающая ситуация. Вот пишут, рязанский сахар. Да, так вот, здесь много писем. Давайте сделаем так. Мы сегодня поговорим обо всем. Да? И если не хватит времени, я извиняюсь, потому что некоторые письма срочные, мы ответим завтра. Если хватит времени, мы ответим, ну вот, как да, все пройдем. Да. Ты напомни, мы тогда ответим. Ты не в Пензе случайно? Не, я не в Пензе, мы тут недалеко, так скажем, на нейтральной территории с Сережей пересеклись, потому что сейчас так я... В нейтральных водах? Да. Так, ну, митинг 8 числа метро 1905 года. Во сколько он? Хопа. Надо... Я сейчас, да, прям, сейчас скажу, да. Скажу. Продолжаем печатать на деньгах разные, там 5-11 и все такое прочее, и там свобода или смерть, революция или рабство. Кроме всего прочего, значит, опа, куда это делось? Странно. Ага. Так, ну что, начнем тогда про... Так, подожди. Что-то у меня была еще информация, она куда-то приказала долго жить. Хорошо, значит, вот... Произошел, да. Антикризисный митинг состоится у метро улицы 905 года в Москве 8 апреля в 14:00. Да, вот пишет Дагестан, уважуха вообще, конечно, очень здорово, молодцы. В Яндексе, если кто-то зайдет, ничего нет про Дагестан. Я умоляю вас, Яндекс, давайте все бойкотировать, все вместе, потому что там работают козлы. Вот просто конченые. То есть давайте их бойкотировать. Вот все, я, Сереж, прям заблокирую меня, чтобы не было вообще такого поисковика. Я их навсегда отменяю, не хочу. У меня были, я брал постоянно новости из Яндекса. Да. Не хочу я ничего от них, ну их нафиг. Это получается, что мы работаем на поддержку режима Путина. Сообщается о 10 погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. На двух станциях произошли взрывы, видео есть. Ну, все понятно, что тут можно говорить. Естественно, то есть у Вови стало как-то не по себе, да, и взрываются станции. Метро, взрываются поезда, как обычно. Я говорю, как у Вовы что-то горит под задницей, сразу же террористы бросаются ему на помощь. Почему? Ну, он же говорит, что он борется с терроризмом. Почему же они бросаются ему на помощь? Если же вдруг каким-то... случайным, невероятным, частным образом, вот это единственный случай, когда какой-то сумасшедший решил взорвать что-то по своему разумению, да, то тогда вопрос к Вове. Вова, почему твои сатрапы бегают, ловят Марка Гальперина, Славу Мальцева, вместо того, чтобы ловить террористов? Вот сидит напротив человек, которому два дня успешно уходили от всей этой шоблы. Вот если они так террористов ловят, то вы их никогда не поймаете, придурки. Никогда вы их не поймаете. Ну, я мимо вас иду, вы меня не видите. Почему? Потому что вы техникой не владеете никакой. Почему ты меня не видишь? Ну, представляешь, я выхожу, там нет никого. Я иду, прохожу через них, они меня ловят там где-то. Потому что у них другой образ в глазах. Потому что они по-другому меня видят. Я не буду тонкости объяснять. Я вышел у них на глазах. У вас же на глазах я ушел. Как я ушел у вас на глазах? Причем ничего, я там не переодевался, ничего, у меня борода даже белая, елки-палки. И они там ловят, бегают, там несчастные такие. Блин. Ну, Марк Гальперин, да, он не специалист в этой области. И вот, скоро станет. Да, его, да, скоро станет. Ну, это потрясающая ситуация. Поэтому я, конечно, считаю, что всю эту шоблу надо разгонять, вот эти вот все спецслужбы, от которых толку вообще никакого нет и быть не может. Да, мы вот сейчас... Сами, вот ты представляешь, я был на Манежной площади, в 40 человек был, Валеру фермера видели, привет, ты нас, я думаю, не видел, нифига, проходили мимо броневика у исторического, этого, музей-то этот, на Тверской, да, там да. Юра из Магадана проходил, привет, мы тебе тоже говорим, единственная проблема возникла, грохнулся этот, перестал принимать палец, а пароль я не знаю на случай того, чтобы это, если его изымут, чтобы они его открыть не могли, представляешь? И я не смог включить перископ. А так мы все видели, везде были, они ловили нас очень успешно, мы это все слышали, ориентировки слышали, не поймали. Ну как вы ловите террориста, если вы Мальцева поймать не можете? Причем террористы, они ловят вот по каким-то рисункам, там вот, вот такой, вот такой. У меня какой рисунок? Ты вот хоть так возьми, хоть так, какие угодно фотографии. Удивительно. Такие вот дела. Так что... Говорят, что вы ниндзя. Ниндзя? Да не ниндзя. Причем здесь ниндзя? Я просто вот... Есть у нас два течения. Одни люди наши считают, что нужно как бы там бесстрашно идти и так далее. А мне просто западло, вы понимаете? Ну вот, ну если они не способны ни к чему, ну я же должен продемонстрировать, что они ни к чему не способны. Ну да, они ловили всей толпой, там выставили ДПСные посты, проверяли все машины у нашего дома вплотную, и все равно я ушел. Был куча ГБшников каких-то, блядь, немыслимых, на машинах. И все, и все равно мы уехали. Они ехали в машину, заглянули. Вот ты ко мне, дурак, в машину заглянул. Ты на меня посмотрел, но ты меня не видел. Идиоты, блядь. Представляешь, они ловят там, ну, маячки в машинах, в некоторых расставах. Да. Вот я был в машине, в которой был маячок. Можешь себе представить? Вот мы едем, они нас потеряли. Встают на дорогу, включают аварийки и стоят. Ну, мы проезжаем, они раз, там, чик-чик-чик, начинают зажимать, там, раз, а там все, нет никого. Представляешь, какая беда. Так что поучитесь немножко у своих там, я не знаю, братьев. Путин заявил о трех версиях взрывов в Питере. Ну да, там, представляешь, это террористический акт, кто бы мог подумать, да? Это криминальная версия и была версия еще бытовая. То есть, сразу в двух местах люди шли, курили эти, как они, вайперы или как они? Да, там, и они взорвались. И они у них взорвались. Ну, бред просто, конечно. Так что будем смотреть дальше. Да, вот власти сделали все, чтобы оказать поддержку пострадавшим при взрывах метро в Петербурге. То есть, это опять милостинка. Раздается милостинка. Мне больше всего сегодня понравилась формулировка «поддержку пострадавшим и погибшим при взрывах». Так не поняли, дом что ли накрыли? Да дом не накрыли. Дом заблокировали. Подослали каких-то придурков, которые должны прийти там. А как нам с Мальцевым пообщаться там туда-сюда? Они, вы придурки, вы же не понимаете, чем вы от нас отличаетесь. Вот любой наш человек видит засланного и настоящего хунтиста. Мы выглядим даже по-другому. Мы как люди выглядим. А вы как придурки. Поэтому, когда вы приходите, мы вас сразу вычисляем. И вот они пришли, представляешь, ну это просто цирк Шапито. Ну, конечно, они ничего не добились, конечно, вот сейчас они там все, представляешь, стоят там толпой, там, я не знаю, 10 КГБшников с машинами, ЦПшники, стоит пост ГАИ перед домом, можете представить? Они его построили, да, они такой, что всех там проверяют, шмонят, и у них все равно толку никакого. Это же прелестно, конечно. Где флаг, пишут? Ну, флаг забыли, если честно. То есть, мы как-то не до флага было. Так вот, и Путин пишет, везде прокомментировал взрывы в метро Петербурга. Ну, я, знаете, я думаю, это он про себя что сказал? Я не знаю, что он там прокомментировал, вернее, знаю. Но я думаю, про себя он сказал иначе. Он сказал, да нечего ездить вам в метро. Чего вы? Ездить надо на Гелендвагенах с охраной. А если ты в метро ездишь, то, конечно, тебя взорвут. И вот я говорю, возвращаясь к этому вопросу, вот, господа террористы, объясните, почему вы взрываете простых граждан? Причем на потеху Вове и к тому, чтобы снять протесты в стране. Ну, если вы настоящие там какие-то террористы, которые не любите Вову, то зачем вы делаете ему такие подарки? Значит, наверное, все совсем по-другому объясняется. И, значит, какая-то уже написали, обезврежена бомба на площади Восстания. Потом она не обезврежена. Представляешь, то есть не было никакой бомбы. То есть взрывы прошли, надо же осадочек снять. Что еще сделали ГБшники? Они обезвредили бомбу. Потом оказывается, что нет никакой бомбы, но самое главное, что эге-гей. Обезвредили. Да, обезвредили. Кстати, насчет Лохина в осаде. Можно, кстати, подумать, акцию провести туда, собрать 5 числа людей, которые в осаду возьмут всю эту полицию. Представляешь, они потом, я думаю, эти Одинцовские там больше не захотят такого. Так, и... Камеры да. видеонаблюдения засняли предполагаемого организатора взрыва в Петербурге. Ну, конечно. Это был, как у нас принято говорить, мужчина в коричневых ботинках, да, но при этом, конечно, да, конечно же, он был в куртке или пальто, носил черную шапку, и, конечно же, у него была борода. Но без бороды-то он просто не может быть. И там он соответствующие выкрики должен еще делать и так далее. Вот. И Дмитрий Медведь назвал взрыв метро Петербурга общей болью. Я так понимаю, болью общей Медведева и его уточки. Да? Так он, ну что он нам лепит? Да? Вот представляешь, как он там сейчас радуется. Говорит, вышли 26 числа, ну получайте. Вот как это, понимаете? Не надо иллюзий никаких... Нет, причем я думаю, что он вообще может и не при делах быть, и знать ничего. Его, конечно, кто его в известность, что ли, ставит там. Ну, я думаю, что он так и понял все. Пишет, людей жалко. Людей жалко вообще всех. Представляете, что творится? Что творится? Вот люди из Дагестана сейчас приехали в Питер. И я и не удивлюсь, если вообще скажут, что их взорвали дальнобойщики, да, которые там последний хрен без соли доедают, стоят там, митингуют, и которые, ну, безусловно, ну, если не самые мирные люди на земле, конечно, они, может быть, не последователи Ганди, да, но, тем не менее, они ведут себя очень прилично. То есть в Дагестане, в таких условиях, я не знаю, во что это могло перерасти, и их дразнят самым натуральным образом. Такое ощущение, что их дразнит, говорит, ну давайте еще, а что вы еще можете? А покажи нам еще что-нибудь. Вот так это происходит. Рассказывают нам дагестанцы, что, и не только, кстати, дагестанцы, но и азербайджанцы, что сейчас бизнес очень хороший Росгвардия устроила. То есть по пятерке вот этот участок, чтобы пройти между Дербентом и Махачкалой, нужно заплатить 5000. То есть несколько машин, этих, как они там, тигры или как сопровождают фурой. Ну, по пятерке все сбросились и до следующего участка. Там еще пятерка. Таких участков три. Ну, кто-то платит за один, кто-то еще как-то. Ну, в общем, иначе не едешь. То есть, если ты не платишь, то ты не едешь. Круто. Ну, 15 тысяч вот проехать по Дагестану. Я рассказываю рассказанное, вполне допускаю, что, может быть, кто-то проезжает и без вот оплаты, да, но... Ну, что такое дело есть, это 100%, потому что из нескольких источников. Следственный комитет возбудил дело по факту призыва к массовым беспорядкам в Москве. Случилось это еще 31 марта. Ну, мы, конечно, взяли это в субботу. И почему это было важно? Потому что это, конечно, основание для того, чтобы входить в дома, изымать компьютеры, задерживать всех, кого угодно. То есть, каким образом это действует? Действует это так. Люди написали, и я... Правда не знаю, кто это сделал. Хорошо, что я не знаю, потому что это самоорганизация народа. И сейчас многие вот ушлепки кремлевские пишут, мое любимое слово, они пишут, протест самоорганизовывается. Они моими словами заговорили, эти ублюдки. Так вот, получается очень интересная ситуация. То есть некие молодые люди так условно, да, написали, что на Красной площади будет там эгегей. Красную площадь тут же закрыли, написали, что и готовят к параду, Пушкина готовят там не знаю куда, там, я не знаю, к строевому смотру Пушкина, там памятник на Пушкинской площади. В общем, всех к чему-то готовят. Не ждут, а готовят. Я понимаю, к чему они готовят. Они готовят и отмазиться. Это понятно. Ну, по-своему они это делают. И вот они в каком-то там чате или... Я уверен, что это провокаторы ГБшные пишут о том, что эгегей, там надо крушить, громить и всякую остальную фигню, которую не ставили целью те, кто самоорганизовывал этот протест. Понимаешь? И на этом основании они возбуждают дело и начинают бегать, там кого-то хватать, кого-то компьютеры забирать и так далее. А вот такие вот дела. То есть это чистые провокаторы, они действуют при помощи провокаций. И я им напоминаю, что когда мы откроем архивы, а это будет очень скоро, вот за такие дела, я не знаю, какие будут сроки, но значительные. Если они думают, что их кто-то позовет и пожурит, скажет, ты вот там делал такие провокации, ты там вот написал то-то, то-то, зная, что будут возбуждены дела и будут людей невинных трамбовать, и ты думаешь, что тебе там выпишут штраф, что ли, 15 рублей? Да нет! Тебе выпишут штраф 15 лет, минимум, на Индигирке или Колыме. Причем без вообще малейшей возможности досрочно освободиться. Все. И поедешь туда, будешь там жить. Как миленький, будешь рассказывать, как ты любишь этот народный режим и как он тебя очистил, бля. Мы еще это увидим, целые фильмы про это. Еще будет целый, я не знаю, какая-то, знаешь, вот... Ну да, может быть, сериал, да. Как какой-то вот... Религия. Будет, да, да. Ну, не религия. Но как, какой-то культурный пласт, так его назовем. Культ. Да. Он, конечно, не будет субкультурой, потому что субкультура, она распространяется на все уголовную тематику. А вот и это будет не политическая тематика, поймите меня правильно, не будет политических преступников. Это уголовные преступники, поймите разницу. И вот в субкультуре уголовной будет целый пласт вот этих уродов, да, которые будут исторгаться всеми остальными уголовниками, как фу. Вот говорит, бля, фу, там вот эти вот пидорасы. Такие вот дела. Поэтому... киноэпопея, да. Ну и в этих рамках будет и киноэпопея, и песни вы еще услышите, надрывные такие, шансон такой, такой будет там, про эти ребята будут рассказывать, как их Путин вверг вообще в такую фигню там с Медведевым, с уточкой там, там будет, будет «Моя уточка» песни будет там, какой-нибудь будет, и про то, и про... «Уточки надзор». Да, да, да. Вот такие дела. Так, значит, ну, мы сказали, что Марка арестовали на 15 суток. И, значит, вот, я так понимаю, что, и надо сказать, что вот своим арестом, ну, как раз нам помог очень, как это не парадоксально. Как, когда я, он срочно передал информацию, что его задержали, а ты знаешь, я, честно говоря, сбавил внимание. Вот человек сидит, он... Ну нельзя же быть все время 100%. Я сбавил внимание и понял, что попался в ловушку, да, вот представляешь, то есть, что нас обложили, причем не в Лохино. В Лохино-то ладно, там еще как-то свалить можно. А там, откуда не свалишь, как Христос, надо по воде только уйти, понимаешь? Вообще нет возможности, только по воде уйти. И я ушел по воде, да? Босиком? Босиком, да. Причем я всегда подозревал. Очень смешно это получилось. Не, я понял, ну что, я показываю, мне говорят, ну да, ну все, нас принимают, давайте валим. Совет по правам человека подчеркнул недопустимость политической эксплуатации детей. Ты видишь, то есть Совет по правам человека вот это говорил в субботу, и в пятницу, вернее, в пятницу, и в субботу, и все. Это вот дети не строительный материал для возведения баррикад. Так, надо вот сейчас детей показать насчет... вот... Ну, Делакруа, конечно, да, вот обратите внимание, там всякие гавроши, которые всегда рядом со свободой, ведущие народ, но всегда не рядом, да, вот так вот, «Дети революции», учебник, ой, это книжка такая, у меня в детстве была «Дети революции», понятно, что лучший солдат, как говорил Наполеон в 15 лет. Ну, такие вот советские. Ой, я не то показал. Я не то скачал. Там они пишут «Мир». Я клянусь. Там пишут «Вова Гандон». Я клянусь, я видел эту фотку. Мы угорали по поводу нее. Но решили, что, конечно, там все-таки это известная картина. И дети. Но она должна в оригинальном виде быть. Вот сейчас скажут мальчик. Да, это не домашняя заготовка. Вот. Понимаете? Вот так всегда было и будет, да, что во всех движениях истории принимают участие дети, молодые люди. Недаром Наполеон говорил, лучший солдат 15 лет. Да? Ну, потому что как бы нет чувства опасности. И мы видим, что в любой революции какие-то известные персонажи, дети или подростки, ну, юноши там и так далее, там, может, девушки даже. И даже на войне очень много, там мы знаем, и пионеров-героев, и кого угодно. Ну, так положено, когда трудные времена у страны, то первыми вообще поднимаются дети, потому что они максималисты. А сейчас еще, я говорю, случилась странная совершенно вещь, дети оказались самыми грамотными. Это потрясающая ситуация. Дети оказались самыми продвинутыми, потому что они на «ты» со всей информационной техникой. Они дети нового информационного мира. И они, естественно, попирают ногами этот старый мир, Тот, который мы пытаемся там как-то подрать руками, бьем кулаками, они его уже затоптали, они уже чисто по времени его победили. Вот это ощущение, конечно, дает им абсолютно бесстрашие, потому что кто вот эти? Вова, который не умеет там, на кнопку нажать, у которого интернета нет, кто он? Они, может быть, это так сознательно не чувствуют, но они чувствуют это подсознательно. Почему? Потому что в их руках находятся самые передовые средства производства. Впервые в истории человечества, представьте, никогда этого не было, всегда там класс гегемон имел это, и вдруг нищие абсолютно, абсолютно нищие пролетарии, что значит пролетарии, не имеющие ничего, кроме детей. А у детей детей нет, представляете, то есть не имеющие, это пролетарии, вот возведенный в степень, вот в чем дело, да. То есть дети и подростки это сейчас как раз те самые гегемоны. Элиты. Да, это не элита, это суперэлита, это гегемон. Понимаешь, то есть то, что вот эти фашистики про элиту писали, это бред вообще. Понимаешь, это гегемон на сегодняшний день. То есть тот, кто двигает миром. Вот эти вот как раз дети. Ну и слава богу, а кто же, не Вова же должен. Вот так. Так. У нас видео есть, там 2 минуты. Покажем и события в Москве. Да, давайте. То есть мы несколькими группами там двигались. Вот это Володя как раз снимал. А мы там по-другому несколько передвигались. То есть у нас было несколько машин. И в пешем порядке мы также находились. Я говорю, очень жалко, что у меня заблокировал телефон. Он забил туда пароль, чтобы вы не могли эти открыть iPhone. А палец он у меня не принимает. И все. У вас меняются отпечатки пальцев. Да, представляешь? То есть стоят наши люди. Тут стоят менты. Мы стоим с человеком, не буду называть. И я тыкаю. Как дурак. И мы стоим 5 минут, нас никто не видит. Представляешь, идиотская совершенно ситуация. И значит, получилось, я сразу вспомнил про этого Николая Ивановича Кузнецова, когда он там гулятора расстрелял, и машина не заводилась. Ага. Да, и он говорит, ну ты там, не торопись там, успокойся, посиди. И я тыкаю, стою пальцем, и, ну то есть нас сейчас должны принять, а я стою пальцем, тыкаю. И Саша, и вот проговорился, он говорит, ну что, типа, все, потыкали, пошли, да. Ну что тут ждать? Сейчас нас возьмут, самое главное, ладно, с перископом еще взяли, там как это, на понтах уйду, да, прям вообще ничего. Ну интересно, конечно, побывали мы там, сейчас покажем видео. Ага, да. Да, ну может быть, это не в полном объеме, там видно, я манежки там не показали, я был на манежке с одной стороны, туда, где там это уже не манежка, где памятник Марксу, там вообще яблоку не было куда упасть, там поставили машины каких-то эти, какие-то железки, то есть там, ну и манежка вся была перекрыта, а вдоль Тверской вообще безумие творилось, то есть стояли посты, причем вот этих вот с красными повязками козлов не было, они стояли только на манежке, ну под охраной так, а там стояли посты и такие же козлы там были только без повязок, они ходили, почему, не знаю, они ходили с этими с рюкзачками, их принимали, так же как всех остальных, затаскивали в автобусы, потом из автобусов их вынимали, сажали в машину, отвозили, отпускали. Я это видел своими глазами, мы много чего видели, я не понимаю, почему нас никто не видел. Да? Вот. И самое интересное, у Камергерского на пересечении с Тверской поставили будку стационарную, можешь представить? То есть там как вот, такую же будку ты там видел у Пушкинской, Пушкинскую закрыли, поставили, то есть поставили будочки и думают, что там будут стоять будочные полицейские и все будет это самое, хорошо, да, ничего хорошего у них не будет. Так что очень странно, конечно, они себя повели, но это ожидаемо, да, все эти вещи и вот этот взрыв в Питере, он в ключе, конечно, он никак, он не вырывается из контекста, вы же понимаете, то есть это настолько хрестоматийно, я говорю, вот откройте статью мою, я сейчас название, давайте так, ты мне напомнишь, я завтра скажу название статьи, она еще в живом журнале. А вы ссылку можете? Ссылку, вы прочитайте, вот только Питер и пишите, то есть это, вставляйте и все, и больше ничего не надо, там все есть. Самое интересное, что когда, если вы помните, я ходил на «Аврору» в Питере, то разговор имел я с Сашей. И он мне сегодня об этом напомнил. Да? Вот. И Расторгуев, я имею в виду. Да, я понял, да. Да. И он тогда подошел, и был мужчина один, который там экстрасенс и так далее. Я вполне допускаю, что это так. И он сказал, что будут взрывы в Берлине, то есть теракт будет в Берлине. Я сказал, да, я, в общем-то, это допускаю. Мы тоже говорили, что теракт, потому что по логике событий. И теракт будет в Питере. Да, и, я да, это помню сам. Ты помнишь, да? 32 назад. Да, нет, это когда с этим... Перед Новым годом мы ездили. Да, мы когда ездили. И в Питере. И получилась такая... Значит, ну, я говорю, да, я допускаю, что в одном из городов России будет теракт. Но человек четко указал Питер и, в общем-то, многие другие вещи, которые он сказал, которые я сейчас не скажу, мы посмотрим. Но Саша что сделал, как он говорит, он написал все эти вещи, которые тот предсказал, и заставил там всех расписаться с указанием числа, когда сделано это предсказание. Так что, я думаю, у нас еще много веселых моментов. Да, вот тут мне пишут, может быть, хлопцы тебя специально не видели. Ну вот, давайте не будем про это говорить, потому что будем считать, что они меня просто прозевали. Да? Потому что мы же понимаем, что огромное количество, огромную помощь нам оказывают представители спецслужб, представители правоохранительных органов, которые дают информацию о задержанных, которые отпускают задержанных, которые многое другое делают. Я не буду говорить, что, но вы даже не представляете, какое количество вещей. И я прошу тех наших неизвестных героев, а я не шучу, такие вещи записывать, чтобы они... Потому что мы знаем, какое количество административных дел не может пройти в суде по каким-то причинам, там, которые... Субъективные, чисто субъективные причины, да, давно бы их всех посадили. Какие-то вещи ломаются, уголовные даже, представляете, то есть, ну, там что-то вот звук не пошел, извините, да, такой случай тоже был, и человек этот молодец, да, когда кто-то из наших соратников оказался бы в тюрьме по какому-то страшному обвинению, да, там звук не пошел, бывает такое, вот, поэтому это все прекрасно, знаем, спасибо, я им говорю от всей души, и мы делаем общее дело. Поэтому я понимаю, что здесь не одна только сторона медали. Может быть, я что-то на эмоции сказал, да, и может быть, это была не вся правда или полуправда. Ну, то есть, вот одна видимая часть. Конечно, есть и невидимая часть, да, когда на тебя смотрят и тебя не видят, это тоже так трудно не увидеть, да. 16 тысяч смотрят. Да. Свобода, да, это я про Гавроша записал. В общем, СПЧ, который про детей и всех костерило насчет того, что вот детей подтянули. И вдруг СПЧ раз и изменил курс. И сегодня ты знаешь, что он сказал? А? Он заявил о необходимости менять закон о митингах. И говорит, что вот плохо, что там основным доказательством является рапорт полицейского. А надо, чтобы единственным и основным доказательством были видеозаписи, коих там очень много и так далее. Понимаешь, то есть вот какая интересная штука, да? То он рассказывает, как плохо, что тут вовлекли всех детей там и так далее. Такой большой друг детей. А тут вдруг он становится другом митингующих и протестующих. Но уполномоченный по правам детей, это уже не Астахов, а кто там новый, я уже даже и не помню, предложил ввести ограничения на участие в митингах. То есть сейчас участвовать, согласно закону, может кто угодно, только организовывать не может младше 18 лет. А вот уполномоченный по правам ребенка заявил, что нужно еще и запрещать приходить. Ну, спрашивает, Вячеслав, оставили Волгоград в покое. Ну, вы же сами понимаете, что взрывы случаются в тех городах, в которых они случаются. По какой причине? Ну, вот в Рязани, допустим, там что-то возили мешки с сахаром, в кавычках, да, которые, как утверждают, ну, вернее, с гексогеном, которые, как утверждают, были сахаром, да, и говорили, что это учение, да, такие странные оказались учения. То есть там не получилось взорвать. Почему не получилось? Потому что нет навыков. Обратите внимание, взрывы проходят в одних и тех же городах. Почему-то у террористов, у всех вдруг возникает маниакальная идея взрывать Волгоград. Почему? Посмотрите, постоянно террористические акты в Волгограде. Ну, может быть, ответ заключается в определенных людях, которые там работают, в определенных спецслужбах, может быть, в, так сказать, в навыках, которые у них есть и которые передаются. Наверное, я не думаю, что там где-то в ГБшной школе читают, значит, курс целый взрывание Волгограда там, или Ленинграда там, или еще чего-то. Наверное, нет. Наверное, это вот непосредственно, так сказать, от мастера передается к ученику. Ну, в кавычках, конечно, но понятно, о чем я говорю. Вот такие дела. Так вот. Во Владивостоке прошел митинг против обязательной установки системы РГЛОНАСС. Ну, вы же понимаете, что, конечно, это не против РГЛОНАСС митинг. Это все митинги, которые сейчас проходят, это митинги против Путина. И он сам, и даже митинг против Медведева, это митинг против Путина. И он так же, как мы, это прекрасно понимает. И сыт этого. И поэтому они не разрешат сейчас вообще ничего практически. Да, или постараются смещать акцент. Да, что-то разрешать такое, которое имеет... Ну, формально другую подоплеку. Социальные. Да, социальные какие-то. Да. Коммунальные платежи, пенсии. В Кремле. Ну, да, ты расскажи, что в Саратове. Ты, в Кремле это хорошо, ты про Саратов. В Кремле хорошо, да, в Саратове еще лучше. В Саратове 26 числа прошло самое крупное, без преувеличения, оппозиционное мероприятие. Ну, на моей памяти уж точно, я не знаю, может быть, в 93-м году я не был еще, не жил, не знаю, что здесь происходило. 3500 человек, это только я лично насчитал. И на тот момент, когда я насчитал это количество, я еще не видел конца. То есть конца вот этой вереницы людей я еще в тот момент не видел. И, в общем-то, было очень забавно наблюдать, как все, кого мобилизовали, там, всех ПДНщиц, всех гаишников, всех беременных, там, я не знаю, коллег, там, всех ветеранов, там, я не знаю, кого еще можно было привлечь, кто уже и уволился, и что только не сделал, всех привлекли, и их было все равно, наверное, раз... в 5 меньше, чем людей, которые были на мероприятии. То есть я когда спросил, как же они нас сейчас будут арестовывать, мне это очень смешно было, потому что это как-то невозможно было делать. И поэтому никого не стали арестовывать, все хорошо у нас прошло, а вот потом прошло не очень хорошо, потому что 9 человек у нас были задержаны, в том числе и я. Меня задержали в центре, вытащили из кафе. И знаете, что самое смешное? Я уже веду, как я... Недавно сказал, что я веду собственный список, кто меня уже задерживал. Эшники задерживали, ФСБшники задерживали, полицейские, естественно, задерживали. Еще там некоторые структуры. Знаете, кто меня задерживал в этот раз? Наркополиция. Ух ты. А их вроде и нет уже, их разогнали. Их, видимо, согнали обратно, чтобы они задержали меня. Да. И обратно их, видимо, разогнали. Вот. Я не знаю почему, но вот меня задерживала наркополиция, 4 человек. Вот. Отняли у меня телефон. Я приехал, все сразу очень хорошо началось. Я приехал, написал заявление о краже, о грабеже, о грабеже. Вот. Во-первых, я хочу... Не тряси стол. Не трясу стол. Вот, видите, я вернулся. Хочу сказать, что 5-й отдел полиции Октябрьского района, это образцово-показательный отдел полиции, без доли иронии. Очень приличные, уважаемые люди там работают. И вот говорят, что нужно... У тебя стокгольмский синдром, честное слово. У кого? Да, у тебя. У меня? Почему? Да, ну ладно, хорошо. Окей, какой сложный интеллектуальный юмор. Говорят, что нужно своего, в общем-то, врага похвалить, тогда у него будут проблемы. Да, вот я не хочу, чтобы были проблемы у октябрьских полицейских, но, наверное, они будут. И я это как такой акт доброй воли в данном случае говорю. Но действительно, все очень хорошо в октябрьском отделении прошло. Я так понимаю, что человек, который меня отказался закрывать в камеру административно заключенных в Октябрьском районе, сейчас уволен. Нифига себе, а этого человека можно найти? Вот я тоже об этом думаю, потому что это девушка, и девушка очень приятная, молодая, у нее год и 8 месяцев ребенку, и она очень образованная, очень приличная, и это без доли иронии, поэтому если кто-то как бы понимает, о чем идет речь, да, я знаю, что у нас есть саратовских отделений полиции смотрят, вы нам контакты дайте, пожалуйста, потому что это стоит того, чтобы связаться. Вот. Ну что, сутки опять мы отсидели, привезли нас в суд, и вот такое чудо, представляете, в суде. Нет видеозаписи. 3 человека у нас привезли в суд. У одного вообще видео не запустились. У другого там на видео он что-то на 15 секундах или на 10 секундах. А у меня все видеозаписи, ни на одной из них меня нет. И причем вот дайте мне камеру и скажите снимать меня так, чтобы снимать мероприятие так, чтобы меня там было не видно. Но я, наверное, не смогу. Они смогли. Смогли снимать так, чтобы меня там было не видно. Ну да, ну в общем... Про это не надо больше говорить вообще. Да, но я даже не исключаю, что это халатность. И даже, да, пусть будет так. Суть дела не в этом. Свидетели прекрасные, да, по моему делу. Оба сотрудники полиции внештатные, естественно, странно. Вот, и, значит, оба из них... Пишут о том, что вот неизвестный там молодой человек описывает меня, который был на мероприятии, кем-то там командовал, куда-то там всех строил, там что-то еще делал, а потом они меня опознали в отделении полиции номер 6. И все бы очень хорошо, но в отделении полиции номер 6 я не был ни единой секунды во время, в общем-то, всех этих мероприятий, да, по моей поимке и доставлению. И опять, получается, не сходится. И поэтому переквалифицировали с статьи 20.2 организатора незаконного публичного мероприятия на статью 20.2, часть 5, это участие в незаконном публичном мероприятии. эти. Уже у нас практически поданы апелляционные решения, и будет суд второй инстанции, областной суд. Я считаю, что с точки зрения закона есть все шансы его выиграть с точки зрения судебных реалий, ну, не знаю как. Ну и, конечно, стоит сказать, просто очень много всего было, я давно с вами не общался, стоит сказать, что у нас был суд по 4 административным искам, с требованием признать законным мероприятие 26 числа, это еще до 26-го, и нам запретили 4 мероприятия публичных в Саратове с формулировкой, что мероприятия против коррупции, они потенциально подрывают конституционный строй. И я не шучу, это у меня даже вот с собой, по-моему, это постановление есть. Его можно показать, да, его можно повесить даже, обязательно. Да, да, можно его зачитать, я думаю, что это без проблем. Поэтому все очень весело было, мы поразвлекались 2 недели, тут и мероприятия провели, и отсидели чуть-чуть. Вот, ужасы нашего городка, там опять можем рассказать, в огромном количестве люди там из унитазов пьют, потому что пить больше неоткуда, ну и так далее. Вот, поэтому сейчас что, продолжаем, суды у нас продолжаются, ну и не люди только. Люди пьют из унитазов, это Юлиус Пучик. Репортаж с петлей на шее, собственно, сам репортаж из тюрьмы Панкрац и начинается с того, что проснулся после того, как побили, да, подполз кое-как к унитазу и попил оттуда воды, потому что больше воды нет. И вот это параллель какая-то достаточно странная. Но мы помним, чем кончили фашистские бонзы, да, командиры нацистского режима. Я думаю, что эти закончат практически так же. Вот. И предлагают, ну, жены взять, которые уволили. Киселев и Соловьев начали рассказывать. Тут нам пишут сказки про теракт. Я как бы это ИГИЛ пришел в Россию. Вот. Ну, представим себе на секунду, что они правы. Это ИГИЛ пришел в Россию, взрывает метро, да? Нафига Вова устроил войну в Сирии? Чтобы ИГИЛ пришел в Россию? Что, если вот устраивать войну в Сирии, то ответ не придет. Да я удивляюсь, ну сразу было понятно, что самолет взорвется, он тогда взорвался, да, и погибли люди, и это полностью на Вовиных руках, это кровь. И вот сейчас, если это сделали не спецслужбы, а, допустим, ИГИЛ, это меньше ответственности у Вовы, что ли, за это? Хотя я вообще... 99,9 в периоде считаю, что это сделано спецслужбами. Вообще даже у меня сомнений. Я уверен, даже поймают какого-то, который скажет, вот он ИГИЛ, и он это все сделал. Мы это все прекрасно, так сказать, знаем. Да? Вполне допускаю, что они уже подготовили какого-то друга, там, может быть, не совсем здорового и не совсем как бы интеллектуального, да, слабоумного какого-то поджигателя. Рейхстага, мы это уже все, да, проходили, да, да, такое вандерлюбие, ну что, ну бывают такие люди, никуда не денешься, поэтому очень странная такая вещь, да, тут вот пишут по поводу смертника, да, это тоже наводит на мысль, почему, если это ИГИЛ, то почему тогда они не взорвались вместе с бомбами, ну да. Он тебе не Вова, это да, он крыса, он не Вова. Путин ответил на вопросы участников медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге. Так, интересные тут, конечно, вопросы участников, да, вот представьте себе, только что взорвались 2 станции метро, куча раненых, много убитых. И там Вова сидит с журналюгами, ну, мероприятие-то подготовлено. Я понимаю, когда, помнишь, там то произведение, когда там у бабы, ну, русское классическое, так сказать, у бабы, ну, этот погиб сын, и барыня смотрит, а она сидит и щи ест. И она говорит, как же ты можешь есть, когда у тебя сын погиб? Она говорит, ну, они же посоленные. Щит, понимаешь, вот баба, то есть уже она как бы приложила какие-то усилия, щи посолила. Так и здесь это посоленные щи, понимаешь? Uh-huh. Это вот они все это сделали, и вдруг тут взрыв. Да, ну там взрыв нормальный, ну ничего. Давайте, прием дальше. То есть такая несогласованность получилась немножко. Я говорю, еще раз вопрос к террористам, что форму-то не взорвали с Ядросовки? Что взорвали-то эту метро с простыми людьми? Вот интересно. И вот о наболевшем спрашивали, да, вот интересно, чего у него наболевший. И вот он в связи с наболевшим заявил тут о расхристанной квазисвободе в интернете. Вот, блядь, квазисвобода, расхристанная, да, там, распоясавшаяся, надо бы сказать было, расхристанная, распоясавшаяся. Общий подход, на мой взгляд, должен быть такой. Нельзя все, что запрещено в законе. А все, что не запрещено, все можно. Да, Вов, надо же. Вот это да. Это мы узнали, нифига себе. То есть люди ходят по улице, но их ловят. Это оказывается запрещено. А что еще у тебя запрещено? Где у тебя этот закон, в котором все запрещено? Как я помню, я говорю, человек, который потом, правда, загнали в психушку и пытались отнять у меня его книжки, но так и не отняли, кстати, они потом пошли добрым людям. Я думаю, они их еще опубликуют. Вот. И там идея психизма называлась. Да? И там первая идея психизма была «запрещается запрещать». А вторая идея психизма была «запрещальщику за щеку». Вот это вот как раз для Володи. «Запрещается запрещать». Так, и вот половина россиян заявила о приоритете собственных прав над государственными. Надо же. Это просто еще синдром 37-го года. Некоторые понимают, о чем идет речь, поэтому я думаю, что гораздо больше. И так у всех такое удивление вызвало. Я вот не знаю насчет удивления, но как бы хотел бы напомнить, что есть такая вторая статья Конституции. Первая говорит, что государство это Российская Федерация, да, там Россия, то вторая говорит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека – обязанность государства. Обязанность государства. Представляешь? И вот в этой ситуации все удивляются, что 47% считают, что каждый человек имеет право бороться за свои права. Представляешь, как 47% таких у нас вольнодумцев. Это в Конституции записано. Я удивлен вообще, если честно. Не, я удивлен, что они это опубликовали в том числе. Но люди должны просыпаться, люди должны понимать, таких не 47 должен быть, а все 100% должны понимать, что нет никаких прав у государства. Кто такой этот государство? Вы мне объясните, кто он такой, блядь? Что у него есть у этого государства? Я понимаю, человек, у него есть... Все у него есть, руки, ноги, душа и так далее. Кто такой этот государство, а? Объясните. Да, это некая такая машина, которую придумали для того, чтобы нас давить. Причем она в информационном мире создана, эта машина. Ее нет фактически. Есть люди, которые там обличены какой-то властью или считают, что они обличены властью. И выполняют некую такую задачу, которую поставила им информа, которая называется государство, такая матрица. Который им внушает, говорит, на тебе, блядь, таблетку, и давай иди бей космонавт таких же, как ты, по башке. Он должен спросить, нафига мне за тебя бить? Ты кто вообще, это государство? Ты кто? Объясни мне. Депутаты предлагают ввести наказание до 6 лет лишения свободы за кражу электроэнергии. Сегодня глядят... Что-то удивляются, что смотрят сегодня 16 там с чем-то тысяч. Обычно прямой эфир, я вам открою тайну, если кто еще не знает, смотрят гораздо больше 20 тысяч. Но понять это можно не тем, посмотрев на тот счетчик, когда идет реальное эфирное время, а когда оно прекращается. Вот только оно прекратилось, вы сразу заходите и смотрите, сколько реально посмотрело. Почему так? Потому что некоторые смотрят с задержкой. Ну, из-за того, что там плохой интернет или еще что-то. А задержка может быть 40 секунд, 1 минута и так далее. Но это реально прямой эфир. То же самое. Вот что они видят то же самое, только с задержкой в одну там, в секунду. Да, там, в 40 секунд. И тогда их рассматривают как смотрящих в записи. Но только после того, как прямой эфир заканчивается, через там, 10 секунд вы включаете, и вы видите полную цифру, и она уж никак не меньше 20. Вот сейчас попробуйте включите, и я думаю, что сегодня, ну действительно, наверное, много людей смотрят, там может быть там, 30 тысяч будет. Тех, кто посмотрел в прямом эфире, фактически так. Да, вот видишь, электроэнергию воруешь. А у кого? Да, не знаю, у кого. Кто пострадавший? Да, такой, да, вот такой есть. Ну, наверное, этот. Государство. Бог электроэнергии. Я только хотел сказать, да. Электрический бог такой. Гермес его назовем, да, такой. Вылазит электрический бог такой с проводами там на голове. И все. И он является потерпевшим. Да, кто такой этот потерпевший? Куда он пошел? Вы не знаете, куда он пошел? Я вам скажу, куда он пошел. Он пошел вместе с вот этими депутатами и всеми теми, которые предлагают лишать свободы людей за то, что они хотят восстановить свои права. Это восстановление своих прав. То есть они имеют государственную машину, вот эту самую, про которую мы говорили, чтобы нас грабить. Но мы же не имеем государственной машины, чтобы забрать у них то, что они у нас украли. Поэтому, ну, это единственный путь — экспроприация, как это ни парадоксально, да, сейчас там либералы, наверное, упали со стула. Да, упали со стула, но форма экспроприации изменилась. Вы можете представить, вот человек газ ворует — это экспроприация. Человек электроэнергию ворует. Раньше он брал револьвер, шел там, не, по башке тебя, козел, давай выгребай кассу. Вот такие были экспроприации, а сейчас нет. Сейчас народ, ну, это информационный мир. Опять же, это показатель информационного мира. Но если все думают, что будет так, нет. Все-таки есть такое понятие, как атавизм. И вот тот революционный матрос, который там с наганом, с маузером или еще там фиг знает с чем, он все равно появится рано или поздно. Если они думают, что так все будет по-хорошему, но не будет по-хорошему. Да, это информационный мир, да, все будет гораздо мягче, да, там все будет нежнее, да. Ну, есть, я говорю, такое понятие, как атавизм. Все-таки, да, у информационного мира еще хвост тот еще растет, который там вон находит свое начало где-то там, может быть, во времена Парижской коммуны, а может, еще и раньше. А может, и в Великой Французской революции, еще в прошлый период. Там, такой нож гильотины, да, сверкающий там, должен у них, наверное, все-таки там по ночам будить их так. Раз такая вспышка света, а у него во сне нож упал. И я не думаю, что у них столько мужества, сколько у короля Людовика, которого, кстати, там, ну, называли всякими нехорошими словами, но навряд ли они спросят у палача: братец, скажи, что там слышно об экспедиции Лаперуза, да? Спросят они, что там слышно про Федора Конюхова, там, представляешь, их выводят там босиком, да, и говорит, а что там с Федором Конюховым там, как дела? Да нормально все, не парьтесь, ребят, у Федора все нормально. Медведев отметил роль геологов в создании в России мощного ТЭК. Да, видите, какой молодец. Вот, вы выбрали, он сказал там этим, ну, студентам, и что они выбрали одну из самых интересных профессий, которая пронизана романтикой, аурой единства с природой и так далее. Вот все-таки видишь, какой романтик. Поэтому у него такие там романтические места, да, там где-то на Волге, там где еще у него там. Лимонтау. Да. Геологи же. А я думаю, вот если бы Сечин, он бы сказал, самое интересное в мире — это нефть. Странно. Да, видишь, вот и все они говорят об одном и том же. Вот потрясающая ситуация. О чем бы они ни говорили, так тупо, как Сечин, или так витиеват, как Медведев, они говорят о бабках. Представляешь, они говорят о деньгах, о том, чего скоро в принципе уже не будет у человечества. Почему? Потому что, ну, формы меняются. А они все цепляются за старые какие-то призраки и думают, что, ну, они пытаются как-то не только навязать нам вот свои правила игры, они еще и пытаются объяснить, что, вот, что они все-таки поступают правильно. Вот в каждом вот их выражении, ты читаешь каждое выступление, которое, собственно, я думаю, это собственное выступление Медведева, он хочет объяснить, что я правильно поступаю. Вот если бы вы были, а вы бы тоже так поступали, а если бы вы поступали не так, как я поступаю, то вы бы поступали неправильно, значит, вы дураки набитые. Понимаешь, вот это видно в каждом слове, в каждой строчке. Строчке, да, только точки. Только точки, да, я только хотел сказать. Песков прокомментировал возможные убийства гея в Чечне. Да, он сказал, идите в суд. Геи, которых убили, идите в суд. Ну нет, он, конечно, так не сказал. Песков заявил о том, что вот они будут разбираться, и следственные органы будут разбираться. Ну там говорят, что задержали более 100 человек, и троих в результате убили. Но я не удивляюсь, там убивают не геев, там убивают абсолютно всех подряд. Поэтому я уж боюсь что-то говорить. Я думаю, что там могут перебить вообще всех и за меньшее прегрешение, да, чем содомия. Поэтому... А Песков всех отправляет в суд и делает вид, что он ничего не знает. В пригороде Парижа прогремел взрыв. Около 20 человек пострадали. Да, видишь, вот в Париже взрывается, да, сильный взрыв прогремел, там непонятно что, не теракт был, а несчастный случай и так далее. Вот. Одни взрывы. В Одессе взорвали машину Дарта Вейдера. Круто. Да, причем там с семьей был и подложили под днище, но маломощную взрывчатку, слава богу, все окончилось нормально. На предприятии Свердловской области произошел пожар, горят предприятия очень много. В Иванове двое пожарных пропали в пылающем цеху по производству перчаток. Тоже, видишь, горит производство. Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии. Воронеж загорелся, торговый центр, то есть сплошный пожар. Трехлетний мальчик погиб на пожаре в Нижнем Новгороде. И у метро Петроградская сгорела маршрутка. В общем, все горело. Это я вот прям чуть-чуть про пожары, потому что в России вся горит. Вот вы увидите, что это сейчас, ну, сейчас все будет гореть. Дома будут гореть, леса будут гореть, поля будут гореть, все будет гореть. Потому что, ну, такого бардака не было никогда. 13-летняя девочка погибла на детской площадке в Рамонском районе, да, под Воронежем. Вот продолжается, видишь, гибель детей на детских площадках. Опять сейчас пойдет вот это вот с воротами, с футбольными, с хоккейными и с этими, с качелями. Вот эта напасть, когда они падают и убивают детей. Если пойдет, то это очень плохо. И в Татарстане две девочки нашли во дворе детсада феназепам и отравились им. Ну, да, то есть люди как-то... Ну, мы видим, в детских садах сейчас, ну, то ли... Я думаю, что вообще уже все думают про что-то другое, только не про свою работу. То есть мы видим, как в детских садах обваривается девочка, которая зашла на кухню, чтобы что-то там, ну, ребенка, mm-hmm. знаете, там бесконтрольно там находит какие-то лекарства, съедают с крыши, падают два раза уже на детей. Лед упал со снегом, ну и так далее. То есть все вещи, которые происходят, там душатся на детской площадке случайно. Мы видим, идут эти события подряд. Никаких мер государственная машина, которая обязана эти меры принимать, она не принимает. А принимает меры в отношении Гальперина, там, я не знаю, еще кого-то. Но только, то есть в отношении тех, кто с ней борется. А в отношении тех, кто не борется, да, что принимать, пусть делают, что хотят. В Ростове бездомный задушил свою знакомую. Ну, это обычно, в общем-то, такая ситуация. И за Урали убили семью, которая, бывшего полицейского, семья, которая торговала алкоголем, говорят. И там погиб, значит, вот, пенсионер МВД, его жена и теща. А маленькая девочка убежала. То есть пришел какой-то человек, который попросил алкоголь, ему не дали, надо было дать. И вот погибли, убил он их. Говорят, якобы так. Верховный суд Венесуэлы вернул полномочия парламенту. То лишил его полномочий, то вернул. Представляешь, какая прелесть. Там еще круче, чем здесь. Да. Там то Рама то любит, то не любит. Помнишь, как ромашка. Вот. В Эквадоре начались беспорядки после объявления итогов президентских выборов. А вы даже не представляете. Вот мне говорят, 5-11 ничего не будет. Вот представляете, вот Путин, ну послушай меня. Вот представляешь, 5-11, допустим, ничего нет. Я уверен, что 5-11 уже все. Ну просто... Представь себе на секунду, вот президентские выборы, ты проводишь президентские выборы, и там выходит морда, да, какая-нибудь, я не знаю, и зачитывает, что у тебя там процентов, даже не 99, а 51. И что будет, Вов? Ну, представь, ты, допустим, 51% получил якобы в первом туре. Вот эти беспорядки эквадорские, они покажут такую херню, ты даже не представляешь. Тут несут сразу все вообще, вместе с тобой, вместе с твоими друзьями, Ротенберг, со всеми, просто... Просто будут карать всех, увидишь. Есть и другой вариант. Ты говоришь, что набрал 47%, не победил в первом туре. Ну и все, тогда тебе конец. В любом случае, вот представь себе, вот ты идешь на выбор, как ты говоришь, да? В любом случае тебе конец. Если ты ставишь не себя, ну ладно, Медведева суточкой, да, или еще кого-то, то все, тебе еще раньше конец. У тебя нет выхода, пойми, Вова, нет никакого выхода, мы тебя сметем. Знаете, кто является лидером эквадорской оппозиции? Кто? Никогда не догадайтесь. Человек, у которого имя, подчеркиваю, имя, Ленин. А, ну да, да, да, это конечно, да, я помню. Там, как там, Ленин, Марена, что-то. Ну, там, да, там, за фамилию не берусь, но, ну, там все, но не Владимир. Да, да, не это Владимир. Давно уже там у них был Ленин, Фонсека, Амадор. То есть всех собрали, Фонсека, Амадор и Ленин. То есть всех революционеров по одну кучу, да, там можно... Ну и Карлос Шакал, он, значит, Ильич Рамирос Санчес, да, старший брат его Владимир Рамирос Санчес, а младший Ленин Рамирос Санчес, как раз вот. Да, правящая республиканская партия лидирует на выборах в Армении. Ну, 46%, я не знаю, насколько там честно, нечестно проходили выборы, но я не думаю, что... как-то это, ну, изменит кардинальным образом ситуацию, да, но вот если сейчас начнется по весне и след, как обычно в Армении, движение народное, так скажем, то я думаю, что кардинально изменит, во-первых, другие партии, которые там, может быть, и имеют, я не знаю, договоренность с правящей, они могут очень смело включить заднюю, и тогда все будет совсем по-другому. Вучич набрал более 55% голосов на президентских выборах в Сербии. Ну, это бывший премьер-министр, если я не ошибаюсь. Да, да. Так, ну, в общем, как так... относитесь к Вучичу? Да, забавный да, человек. Да. Я честно, вот нас из Сербии, наверное, смотрят, скажут, ничего не понимают, только не в сербской политике. Я ничего не понимаю в сербской политике. Но вот Вучич, по-моему, это такой человек, к нему приезжают люди из НАТО. Он говорит, да, НАТО, классно, вы в НАТО, люди, вы да, такие крутые. Да. Приезжают там кто-нибудь из, там, не знаю, ООН, наверное, там, ООН, круто. Потом путинцы приезжают, он говорит, Путин, у вас такой наш классный, брат, да, да, да. Наш брат, наш друг. То есть к нему кто не приезжает, он со всеми дружит. Ну, правильно. Ну, может быть, это и правильно. Да, да. Вот совершенно точно. Тем более, Сербия так и должна себя вести, я думаю. Президент Литвы заявил о готовности защищаться от России. Да, дали Грибоускайте, самая такая вот, как бы в Советском Союзе сказали, ястреб, да, но я скажу, она не ястреб, она... Орел. Да, не, ну она молодец, то есть если бы все такую позицию имели относительно Путина, как и она, то давным-давно мы бы его уже смели. Просто внешний мир очень много дает ему возможности усидеть. Мы же понимаем, что от внешнего мира тоже много чего зависит. Польша объявила российских диспетчеров, обвинила, прошу прощения, российских диспетчеров в провокации падения Ту-154. Да, видишь, то есть диспетчеры виноваты из-за того, что в России сказано позорный пшик. Я не знаю, что такое пшик, да, я помнишь, там есть, когда в Лохино висит плакат какой-то, вжик, получи ключи. Я всегда так напрягался, думал, что такое же, что же это за вжик, после которого дают ключи. Вот так и здесь, позорный пшик, вжик, что это за херня вообще такая, я не знаю. Но я не думаю, что самолет... Не, когда диспетчер не непосредственно убивает, да, вот как в Камране, когда дают там эшелон 600 метров, а гора, в которой они летят 1200, да, ну тут ты уж никак не выкрутишься, и особенно визуального контакта нет, ничего ты не видишь, все, пум, въехал. Ну, но здесь-то подобного ничего не было, поэтому, конечно, я не знаю. Насчет вот этих вещей, поляки, не, они вправе, погиб их, так сказать, лидер, они вправе говорить все, что угодно, делать все, что угодно, ну, это их право. Но они сосредотачиваются, мне кажется, не на том. Они должны настойчиво добиваться того, чтобы были переданы все материалы, чтобы все, что связано с этой аварией, все, что было передано, и они могли проводить с этим, в общем-то, исследования, экспертизы и так далее. А у них внутри, так сказать, согласия нет. Одни одно говорят, другие другое. Там диспетчеры виноваты, другие бомбу взорвали. Это выглядит не очень серьезно. Поймите, когда куча разных версий, и все они обвинительного такого содержания, то это неправильно. Нужно требовать. Вот я говорю, меня совершенно эта авария не удивила, ну потому что самолет падает, а это аппарат, который тяжелее воздуха. Меня удивляет поведение Путина и попытка все это замаскировать. Зачем, я не знаю. Да? Я вот внутри был на 100% уверен, что эта авария, это ну, обычная случайность, гибель самолета. Но сейчас я даже сомневаться стал. И очень давно сомневаюсь. И поэтому я говорю, полякам нужно настойчиво добиваться, чтобы передали все останки там самолета, все обломки, всю информацию и так далее. Ну вы же понимаете, что за те годы, сколько вся эта информация и доказательства хранились в России, там от реальной информации может ни единой буквы не остаться. Я согласен. Так что, мне нравится, Стариков сказал, что Медведев и Навальный одна команда. Сразу вспоминается голубой щенок. Ты и я такие разные, помнишь? Да, песенка, да. Это, я обожаю пирата, а я обожаю кота, да. Ну вот, если для кого-то Стариков авторитет, ну, я вообще тогда извините, да. Это же просто забавно, конечно, да. Там, вот Стариков говорит, вот Медведев, Навальный одна компания, говорит, жалко, что и я с ними не одна компания, да. Думает так про себя Стариков. Третьим буду. Да. Одесские радикалы блокировали работу отделения Альфа-банка и Сбербанка. Я говорю, я единственное удивляюсь, почему 3 года-то они чего ждали? Ждали-то чего 3 года, а? Турецкие военные корабли зашли в порт Одессы. Еще один нож в спину Вовы, да? Вот удивительная вещь, он там какие-то договора чуть ли не военные подписывает, а вот Эрдоган его, конечно... Кружит прям нормально. Посол Чехии в Швейцарии и Лихтенштейне отозван из-за действий жены. Жена, которая не является работницей МИДа, естественно, написала в Твиттере какие-то вещи, связанные с руководством Чехии. Ну, имеет право, наверное, да, если это свободная страна. Вот теперь посла отзывают, хотя говорят, он хорошо работает. Это вот детская болезнь информационного мира. То есть там вот она сказала, она вон что там туда-сюда. Я думаю, что это какая-то фигня полная. То есть скоро за это будут бить по рукам. То есть за то, что человек там что-то написал, да, ты почему это написал? Ну написал и написал, какие вопросы. Мальцев будет баллотироваться. Ну, Мальцев будет 5-11, наверное, все-таки баллотироваться. Китай 100-метровое грузовое судно протаранило мост. Да, что-то много с судами произошло аварии в эти выходные. Вот 100-метровое судно, причем пишут гигантское, ну не такое гигантское, ну большое, конечно, да. Около 1000 тонн груза он перевозит, ну на Волге больше, у нас 7-тысячники не предел. Ну предел, но все равно в 7 раз больше. А вот южнокорейский сухогруз пропал в Южный Атлантик после сигнала бедствия. Вот это действительно гигантское судно, потому что оно возит 266 тысяч тонн руды. Можете себе представить? Круто. Да, 266 тысяч. То есть это по Волге ходят рудовозы. Угу. Вот этот ровно в 100 раз больше. Не в 10. Можете себе представить? В 100. Ровно в 100 раз. Ну, кстати, не ровно, а даже еще с запасом. Потому что они 2500. Ага. Да? А это 266 тысяч. И вот он... Такой какой-то. Не каждая страна столько производит, сколько он возит. Да, не каждая страна. Вот он пропал без вести, 24 члена экипажа, размер его 312 метров, ну, авианосцы отдыхают, и ширина 58 метров, ну, то есть можно совершенно смело во времен Второй мировой войны поднимать с него самолетики какие-нибудь, Тандерболты, и нормально, в общем. Ну, пропал. И считают, что он затонул. У рудовозов это, в общем... Такое больное место, то есть возит, потом что-то там где-то разошлось и все. Поскольку, если, допустим, течь дает обычный какой-то корабль, да, ну там, во-первых, можно подойти и ее там как-то пластырь наложить, еще что-то. Если это танкер какой-то, там тоже все разделено. Рудовозы как там вот они накидывают туда, если кто-то видел, закрывается такой крышкой. И все. И если начинает поступать вода, то она совершенно спокойно заполняет все, потому что руда же ну, не настолько плотная, она же не каким-то там пластом лежит. И поэтому, конечно... То есть нет сегментов. Да, затапливаются. Кроме всего прочего, они любят разламываться почему-то, рудовозы, вот как-то особенно у них это. часто бывает, и даже самый такой, помнишь, случай, но они всегда пропадают в каком-то из великих озер, в верхнем, погуглите, там же рудовоз пропал, тоже до сих пор его нашли, кстати, уже где-то там под водой, ну, так его даже подать сос не успел, то есть ехал, нырнул под волну и все. Ну, там, причем здоровый тоже такой. Ну, конечно, небольшой, потому что... Ну и сообщается, что это не первое ЧП с этим конкретным кораблем, потому что в 2012 году при заходе в южнокорейский порт он столкнулся с пристанью. Ну да, бывает все такое. 300 метров с лишним. С чем хочешь, можешь столкнуться. В СМИ заявили, что исламское государство задействовало женщин-снайперов в западных кварталах Мосула. Это очень важная такая тема всегда. Женщины-снайперы, да. Когда что-то нечего сказать, но надо же раскручивать что-то. Так, и исламисты обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске. Такое стабильное вообще состояние обстреливания российского посольства из минометов в Дамаске. Такой, вид спорта. Аттракцион, да, фактически. Вроде там никто опять не пострадал, но слава богу, чешка. Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан. Да, они пришли, и почему-то он решил, что они его хотят убить. Но он, чтобы они его не убили, 20 человек убил. И вот можно сколько угодно иронизировать, сколько угодно долго там, какие-то вещи циничные говорить. Ну, так обычно поступает ряд людей, понимаете? Причем не только психически больных. Вот, обратите внимание, что где-то более 80%, более 80% людей, когда угрожает им опасность, они что делают? Они прячутся. Прячутся, логично. А другие начинают сопротивляться. Ну, в эти 80%, в том числе, входят и не только те, кто прячется, но и кто парализован, он ничего не делает. Но есть небольшое количество, там, 14%, назовем. Кстати, молодежь создала там движение 14%. Да, надо да. Обязательно с ним пообщаться, молодцы. Это те, кто не любит Путина, очень хорошо, прям молодцы. Я в вашем движении, абсолютно. Причем рядовым членом, потому что вы все равно главнее, молодежь главнее, потому что вы умнее меня. Вот, так я к чему это сказал? Вот психи, это любой психиатр скажет, когда там видят немцев, там вампиров, я не знаю, там путинских космонавтов и так далее. Они что делают? Вот 80%. Или ничего не делают, или прячутся, ну, то есть парализованы, глаза закрывают, прячутся в угол, там, под одеяло, пытаются бежать и так далее. Но там 14 вот этих процентов, или может быть чуть больше, они атакуют. Вот этих называют буйные психи. Mm-hmm. Ну, потому что там он увидел там каких-то фашистов, блядь, ну, там не фашисты, там идут, да, санитары, как минимум, да, и он на них, они его вязают там и так далее. Я к тому, что вот этот пакистанец, ну, психически больной, конечно, человек, а психически здоровый точно так же поступает. И вот путинцы, они не понимают, что они, загоняя в угол стадо, они все равно получают индивидуальности каких-то вот этих 14%, которые пойдут в атаку. Вот он говорит, нельзя, Путин, нельзя крысу загонять в угол, она там кусается и так далее. Пофигу, крыса, Вова, нельзя народ в угол загонять, 14% тебя разорвет вместе с твоими сатрапами. Блин, вот так. Так, летят утки и два гуся, да. Вот, США признали гибель 229 гражданских от ударов коалиции в Сирии и Ираке. И международная коалиция вообще признала 400 мирных, которые погибли в Сирии и Ираке. 396, если быть точным. И вот в данном случае удивляет такая, значит, уверенность Москвы, да, путинских, и убежденность их, ну, в кавычках убежден, понятно, что это они нам по ушам ездят. Что там ни одного. Ни одного они не убили гражданского. Всех есть, ровно в лоб. Да, вот террористов. Американцы убили, европейцы убили, все убили гражданских, говорят, да, грешно убили гражданских, но так как война идет. Они говорят, да нет, мы убили только террористов, и что, каких гражданских, все нормально. То есть они бомбят в 10 раз больше, чем эти убивают гражданских, они не убивают. Как такое может быть? То есть такое вот упорство такое в ереси, оно, конечно, должно караться очень жестоко. США заподозрили исламское государство в создании невидимой для сканеров взрывчатки. Да, вроде бы те эти ИГИЛ, опять их назовем, разработали инновационные методы доставки взрывчатки под видом батареи в ноутбуке, которые, значит, не фиксируются там собаками, там еще чем-то и так далее. Не знаю, насчет собак, вот какие-то у меня сомнения, что они не фиксируются собаками. Мне кажется, собаки все зафиксируют. Ну, потому что взрывчатка в любом случае это взрывчатка. И у нее все признаки химические взрывчатки. То есть это какое-то азотированное вещество, которое как-то должно там подорваться. Не, я, конечно, допускаю, что они там какие-то создадут бинарные заряды, которые там прям там же будут азотироваться, что ли. Ну, не знаю, как это уже пусть химики там. Или ИГИЛ. Да. Так, у нас время еще осталось. Осужденный в США россиянин досрочно вышел из тюрьмы. Так, сейчас время. Собирать камни. Камни. В США установили бюст Гагарина. Представляешь? Какая прелесть. Да. Песков объяснил низкий рейтинг одобрения американцами Путина. И он говорит, это пропаганда, агитация антипутинская, вот поэтому не любят. Песков, там овциома нет, поэтому Путин не любит. Если бы в России не было овциома и такого режима, АБ заявила намерение решительно двигаться к мирному договору с Россией. То есть что-то они там докалякались, похоже. И на самом деле речь идет не о мирном договоре. Ты же понимаешь, АБ не нужен мирный договор. Мирный договор, его съедят свои, если он заключит без островов. Ему нужны острова. Мирный договор нужен Вове. А АБ нужны острова. Поэтому, значит, по поводу островов все решили. Япония признала криптовалюты законным платежным средством. Молодцы. Так что вот за них они и купят острова. А в России они незаконны. Да. Япония заинтересовалась помощью Росатома по Фукусиме. Они сейчас чем угодно заинтересуются. Только острова подпишите. Так, сейчас это завтра мы тогда какие-то вещи. Вот интересно. Ладно, я быстро вот это прочту. Дворкович допустил преобразование Почты России в торговую сеть. Это просто бред вообще, просто бредятина. Почему больницы не преобразовать в торговую сеть? Евгений Васильев вернули арестованное имущество. Ну что ж, ну понятно, что ж, все, от звонка до звонка отсидела, выплатила. Все, имущество вернули. А вот Васильева назвала самые нужные государственные специальности. И это не та Васильева, которой вернули имущество, потому что она назвала такую специальность, очень нужную государственную, как коррупционер, наверное. Вот. Это тоже, наверное, так и считает. Ну, что-то перечисляет какую-то фигню. И вот, представляешь, человек современного правительства российского, которое находится в 19 веке, плавно движется в 18 век, то есть такой, самый такой махровый феодализм, знает, какие в будущем нужны будут специальности. Ну, обоссаться просто. Да? Инженер. Ну, конечно, не, ну, обычно, что они говорят, ну, медицинское направление, там, что-то еще, там, инженеры, да, педагоги. Ну, общие слова, представляешь, то есть ничего такого. Вот Василию обещала проверить данные Народного фронта о реальных зарплатах. Она не знает, представляешь, это вот та самая Васильева, которая министр образования и науки. И не знает она, сколько учитель получает. Она, вот, надо, чтобы другая, та Васильева, которая из Минобороны проверяла, она-то знает, это, сколько да, получает. Страшно далеки они от народа. Да? Да, вот. И РПЦ сочли хиджабы в школах Чечни нарушением светского образования. Это обоссаться. РПЦ про светское образование заговорили. Я очень смеялся. То есть они когда там какие-то учебники рисованные, комиксы с боженькой и так далее подсовывают везде. Да? То есть они не говорят про светское образование, но когда про какую-то тряпку на голове, про это сразу нужно вспоминать о светском образовании. Тем более в Чечне, где это национальные традиции, да и ради Бога. Они так всегда Бога, все да. ходили и ходят. Да. И... Так, вот и Ленина хотят похоронить. Это начало 20 века опоздали, да, вот хотят Ленина похоронить. Что-то они знают такое, чего мы не знаем, да, вот интересно, тут они и про хиджабы высказались, и про Ленина хотят они с ним разобраться. А вот Ди Каприо приедет в Ульяновск, чтобы вжиться в роль Ленина, да, и произойдет это 22 апреля, в день рождения вождя, да, ну, должен Ди Каприо слушать Бетховена, чтобы вжиться в Ленина, да, Эгмонт, я как вот ехал недавно и слушал Бетховена, какие-то кусочки были, прям вжился мгновенно, да, вжился, прям А вот помнишь, ладно, как вы помните, в советский период говорили, лунную сонату написал Бетховен, а не Ленин. Потому что многие думали, что он лампочкой лечает, ассоциировался. Яблочков придумал, а не Ленин. Да, и лунную сонату Бетховен. И я сразу вспомнил насчет вжиться в образ вождя. Это когда Гелавани должен был очередной раз играть Сталина. Он попросил у Иосифа Виссарионовича через людей, кажется, ну, может быть, и напрямую, я не знаю, разные вариации были. Они говорят, а нельзя ли пожить на даче Сталина на озере Риц, чтобы вжиться в образ вождя? На что Сталин разумно ответил, чтобы вжиться в образ вождя, нужно, наверное, начинать с Туруханского края. Ну, где он находился, в ссылке. Вот. Так что я тоже мог бы Ди Каприо порекомендовать вариации с Шушенским, ну и так далее. То есть, и он может вжиться прям по полной программе. Не выживешь потом из Ленина. Да, такие вот дела. Более 1000 сноубордистов и лыжников в купальниках съехали со склонов Розы Хутор. Это в Сочи. Ну, такой вот, значит, этот экшен такой, да. Ну, я понимаю, что это было сделано с целью, там, чтобы все узнали, что есть там в Сочи купальники. Катание еще есть, пока еще не все развалилось, да. И такую вот последнюю новость, которую обязательно хотелось мне объявить, сыну Дмитрия Пескова, который нам все рассказывает, как интересно, хорошо от имени Путина, на 13-летие подарили Гелендваген с мигалками, это торт. Ну, ты представляешь, 13-летнему подростку дарит торт в виде Гелендвагена с мигалками. С мигалками. То есть, вот, помнишь, когда Эдик сказал, что мигалка у них в голове? Вот это вот я настолько хорошо помню, вот это вот подтверждение. Мигалка у них в голове. Эдик Бабуджанян, ты прав, видишь, они даже ребенку 13-летнему мигалку ставят сюда. Пока на голову, но чтобы она уже туда просочилась. Так... Мать, что с Гальпериным, почему молчишь? Я сказал, Гальперина 15 суток посадили. Что же? Не засудят ли люди выйти на митинги массовые? Я не знаю насчет массы людей, которые ничего не засыт. А все остальные, которые, может быть, испугаются некоторое время, они увидят, когда всю серьезность случившегося, да, и они подключатся. Это же так всегда и бывает. То есть, ну, это же классическая форма. Вначале высаживается десант, да? Организовывает все, налаживает связь и просит подкрепление. Поэтому с точки зрения информационного мира это выглядит так. Выходят люди. Вот как 26 числа могло бы быть, да, если бы было желание делать с 26 числа революцию. Да? То есть вот 26 числа люди не перекрывали Тверскую, да. Вот представляете, вот люди той массы, которые, если они ходят не по улице, не по тротуарам, они сразу выходят на улицу. Для чего? Для того, чтобы заблокировать возможность перемещения полицейских служб. Да? То есть полицейские не могут ездить вдоль Тверской. Она заблокирована людьми. И все, и те люди, которые приходят и уходят, они уже не уходят. Они приходят, но уйти-то они не могут, потому что это система, которая распирается, это просто выдавливает. Она выдавливает, потому что она наполняется. Вот и все. То есть, с точки зрения классической военной науки, это вот так выглядит. Понимаете? И так это, собственно, и получается. Поэтому, Мальцев, восьмой раз спрашиваешь, когда приедешь к соратникам в Выборг? Ну, когда приеду. Гальперин на свободу. Абсолютно согласен. Прочитай донат. Я не очень... Здравствуйте, Вячеслав. Что думаете о движении восстановления СССР? Классический вопрос. Ну, а движение, я знаю, что оно там идет, это движение. То, что по поводу восстановления СССР, то, что там РФ и все остальное незаконно, это абсолютно четко мы понимали с самого начала, когда появилось Беловежское соглашение. Впервые, я помню, вопрос о том, что не признавать там РФ и пользоваться паспортами, до сих пор паспорт гражданина СССР я вам показывал. Да, еще давным-давно. Идея-то была, и в том числе у нас была, и у меня в том числе, и даже я ее высказывал в печати, если вы помните. Но потом мы поняли, что время идет вперед, нельзя вернуться назад. У нас нужно понимать, что это было не для того, чтобы вернуться в СССР, мы же понимаем, что нельзя отмотать назад, а для того, чтобы это был метод победить эту власть. Вот такой метод. Да? То есть просто ее выдавить. сказать там, вот провести выборы в СССР, там, избрать Верховный Совет, президента СССР и так далее. Просто выдавить, то есть создать параллельные структуры. А потом мы поняли, что информационный мир нам даст возможность создать эти параллельные структуры фактически. И гораздо проще и быстрее. Да, да, проще и быстрее, ты прав. Вячеслав, если Жириновский захочет прийти к вам на эфир и скооперироваться с вами, вы пустите его в студию, согласитесь ли провести с ним эфир? С удовольствием, я приглашал Жириновского, он давал согласие, но не пришел. Да, и мы приглашали еще одного депутата Госдумы не так давно, надеемся, что придет. Сереж, ты да, свяжись с Жириновским? А, с Жириновским? Да, окей. Я прошу тебя, да, можешь меня связать, я поговорю. Если есть такое желание у людей, я с удовольствием приглашу, потому что он высказывается положительно обо всех этих вещах, которые происходят. Ну, относительно положительно. Ну, понятно. Относительно того, что он Жириновский. Да, что он Жириновский, да. То есть, поэтому надо. Роскомнадзор требует заблокировать книгу «ФСБ взрывает Россию». Это нам пишут. И от этого Россию не будут взрывать. Да. Вот Роскомнадзор. Вопрос. Если мы заблокируем книгу «ФСБ взрывает Россию», Россию взрывать не будут? Давайте заблокируем биографию Путина. Елена Альба из Санкт-Петербурга. Слава России, тире Россия славе. Спасибо. Очень хорошо. С пол семерки пишет Вячеслав, я очень надеюсь, что когда мы придем к власти, то помимо Путина и его кодла ответят и жандармы этого режима, судьи, прокуроры, менты, силовики, журналисты, тролли и так далее. 5.11.17. Не, ну те, кто реально виноват, конечно, ответят, безусловно. Те, кто находится сейчас в настоящий момент на нашей стороне, естественно, это наши соратники, и я думаю, что они будут создавать новый наш мир. Канал «Артподготовка Санкт-Петербург» пишет, сегодня начались задержания полиции и протестующих дальнобойщиков под Санкт-Петербургом. Задержан Вадим Яцук, находится в отделении полиции города Пушкин. Полиция запрещает вести видеосъемку в отделении полиции, угрожает. Просит зачитать информацию, мы зачитали. И нам тогда тоже присылайте своевременную информацию. Присылайте, мы будем. Самое главное, выкладывайте на сайт. Вот я сейчас отсюда. Ну, сейчас мы посоветуемся, как это сделать лучше на сайте, чтобы у нас была прям там целая графа, куда надо эти сообщения. Там уже нечто сделано, но это надо улучшить, безусловно. Ну, находите на сайте, заходите на сайт 05.11.17 и присылайте все эти вещи. Так, что там? Человек пишет, всем привет из питерской полиции. Находимся на месте событий. Находимся на месте событий, в воздухе прямо висит, что было точно не так, как в официальной версии. Тем более подкрепляется некоторыми фактами. Неспроста все это. 100% неспроста. Адвокатам. Да, Снежок прислал спасибо. Нам спасибо. За Вячеслава Мальцева, Омск, спасибо. Новые эпохи, новый президент. Очень хорошо. Так, давайте. Хороший, кстати, лозунг. Новые эпохи, новый президент. Да, очень хороший. Давайте покажем тогда фотки с прогулок, которые удалось нам накачать. Мы торопились очень сильно. И, может быть, так, вот это прогулка Хабаровск. Так, дальнобойщики, вот тут у нас фотография. Это там в Дагестане. Так, как я думаю, в Дагестане, может, это не в Дагестане. Альметьевск. Не ждем, а готовимся. Ангарск. Арсеньев. Очень хорошо. Вообще Дальний Восток и Сибирь просыпаются. Это очень хорошо. Астрахань, Поволжье. Балашов. Молодцы. Барнаул. Вот Алтайский край, конечно. Демонстрирует Бийск. Бийск вообще отлично. Ну, Алтайский край, говорю, демонстрирует такую сплоченность, что эгегей. Да, тут стоит подумать всем нам, что, наверное, есть такие действительно места силы, которые дают людям прям нечто такое. Ну что, как свобода, о которой указали Делакруа, ведущий народ. Да, вот. Ну, кстати, вот я, может, не очень правильно относился к своим землякам. критиковал их и говорил, что Саратов там, ну, такой менее пассионарный город. Хотя Саратов — это тот город, где куда ссылали просто. И поэтому от ссыльных-то, ну, кто вырос, ну, такие же свободные люди. И поэтому, когда в Саратове такое количество людей 26-го вышло, я оценил и понял, что, ну, наверное, я, может быть, так как своих земляков очень сильно люблю, всегда кого любишь, тем повышенные требования. Да. Да, это всегда так. Ну, наверное, это неправильно. Так что, пользуясь случаем, извиняюсь. И давайте, друзья, нам как можно больше поводов извиняться в таком ключе. Да. Оправдывайте наши надежды и даже их, наоборот, превышайте. Пишет: поддержим Мальцева. Очень хороший лозунг, Вадим Мандрик. Но тут не об этом идет речь. То есть кто-то, да, кто-то поддерживает Мальцева, кто-то Навального, кто-то еще кого-то. Но главное, что наша задача — это свалить, ну, как его назвать? Ну, пугало огородное, да, пугало огородное. Вот так наша задача — пугало огородное свалить. Да, как это... Эх, яблочко, да все зеленое, поднимайся, страна обделенная. Свалим пугало огородное, будет наша власть, власть народная. Вот такой экспромт. На этой позитивной ноте песни мы, по-моему, еще никогда не заканчивали. Ну да, ну что-то это как нахлынуло, да. Спасибо. Спасибо. До свидания.